Сейчас он войдет в комнату отца Андрея, и ему предстоит жить там. Отделавшись, наконец, от отца Иоанна, он оглядел комнату. Не в пример кельям его аббатства, она была загромождена самой разной мебелью. Большой шкаф, две этажерки для книг, кровать с металлической сеткой и матрасом, широкий стол с придвинутым стулом, кресло и витающий в воздухе еле уловимый монастырский запах сухой пыли и воска. На одной из этажерок были сложены позабытые отцом Андреем вещи. Бритвенный набор, платки, карта Рима, ежедневник. Отец Нил усмехнулся. Ежедневник у монаха. Много ли туда запишешь? С усилием взгромоздил чемодан на стол. Он был набит в основном его драгоценными записями. Сперва он хотел разместить их на этажерке, но передумал, заметив, что шкаф запирается на ключ. Туда он и положил бумаги, запрятав в самую глубину негатив из Жерменьи, запер дверцу и, сознавая, что это как-то глупо, сунул ключ в карман. И вдруг замер. На столе лежал конверт с его именем. «Дорогой Нил, ты приехал, чтобы помочь мне в моих поисках. Добро пожаловать в Рим. По правде сказать, я ничего не понимаю. Я никогда не просил, чтобы тебя сюда вызвали. И все-таки я ужасно рад, что увижу тебя. Заходи ко мне в кабинет, как только сможешь. Секретариат по связям с евреями. Это в здании конгрегации. Твой старый друг Рембрандт Лиланд». Широкая улыбка озарила лицо отца Нила. «Рэмби! Так значит, это он, тот самый музыкант, помогать которому он приехал. Конечно, можно было бы и догадаться. Но ведь он не видел своего товарища по учебе в Риме уже более 10 лет, поэтому и представить не мог, что это именно он устроил ему вызов в Рим. Рэмби, как славно! В этой поездке уже одно то хорошо, что они снова увидятся». Он еще раз прочитал записку. Однако Лиланд, похоже, удивлен не меньше. «Я никого не просил...» «Нет, все-таки это не он вызвал его сюда». «Тогда кто же?» Глава 38. Старик в белом стихаре взял протянутую ректором рюмку, поднес к губам и залпом проглотил бесцветную жидкость. Поморщившись, опустился на стул. Дальше все произошло очень быстро. На глазах 11 апостолов, по-прежнему стоявших, соединив руки, он дернулся, захрипел и со стоном перегнулся пополам. Его лицо исказилось в страшном оскале, и он рухнул на пол. Судороги продолжались около минуты, потом он затих. Из приоткрытого рта стекала на подбородок вязкая слюна. Широко раскрытые глаза смотрели на распятие, нависшее над ним. Апостолы медленно опустили руки и сели. Тело старца, лежавшее перед ними, было недвижимо. Брат, сидящий с краю по правую руку от ректора, встал было, держа в руках кусок ткани. «Подожди. Наш брат еще должен встретиться со своим преемником. Прошу вас, откройте дверь». Все еще держа в руке белый сверток, брат подошел к бронированной двери и открыл ее. Там в полумраке стояла, словно в ожидании, белая фигура. «Подойдите, брат мой». Вновь прибывший был облачен в такой же стихарь, как все присутствующие, также капюшон надвинут, лицо прикрыто куском ткани. Он сделал 3 шага вперед и в ужасе замер. «Антонио», — подумал ректор, — «такой очаровательный юноша. Жаль его. Но он должен сделать это, так полагается, по уставу апостольской преемственности». При виде скорченного тела новый брат широко раскрыл глаза. Весьма примечательные глаза, почти совершенно черная радужка и расширенные зрачки придавали взгляду нечто странное. А матовая бледность лба подчеркивала это впечатление. Ректор движением руки дал ему знак приблизиться. «Брат мой, вам предстоит самому прикрыть лицо апостола, чьим преемником вы сегодня стали. Вглядитесь в его черты. Это был человек, всецело преданный своему делу. Когда он уже не мог более исполнять ее, он добровольно положил конец своему служению. Примите же от него апостольскую миссию, дабы служить, как он служил, и умереть, как он умер, в радости о своем учителе». Новый брат повернулся к тому, кто открыл ему дверь, и тот протянул ему кусок полотна. Приемник взял ткань, преклонил колено возле лежащего тела и долго смотрел на мертвое лицо —